Пан Заглоба, неотступно держась возле Скшетузского, поглядывал на это человеческое море и бормотал: «Иисусе Христе, зачем же ты столько этой сволочи создал? Уж не сам ли это Хмельницкий с чернью и всеми вшами? Ну не безобразие ли, скажи, ваша милость? Они же нас шапками закидают. А как славно было прежде на Украине! Прут и прут, чтоб на них бесы в пекле перли, и все на нашу голову, чтоб они от сапа сдохли. Не бронись, ваша милость, воскресенье ведь нынче. И верно, воскресенье, лучше бы оно о Боге подумать. Никакого уважения от этих негодяев ожидать нельзя. Что же твориться будет сегодня на этой дамбе? Вот уж во мне и сперло дыхание. А чтоб вы и сдохли, оманы мужа истребляющие! Гляди-ка, ваша милость, что там? Отряд в несколько сот человек оторвался от черного множества и беспорядочно направился к запруде. — Поединщики это! — сказал Скшетузский. — Сейчас и наши к ним выйдут. — Значит, все-таки будет сражение. — Беспременно. Черти бы все побрали! Тут плохое настроение пана Заглобы перешло всякие границы. «А ты глядишь, сударь, на все, как на театр в Масленицу!» — неприязненно крикнул он Скшетузскому. «Словно бы твоя шкура тут ни при чем!» «Мы привычные, я же сказал. И, конечно, в поединке ввяжешься!» Не очень-то пристало рыцарям из главных подразделений один на один с таковым противником биться. Кто себе цену знает, этим не занимается. Но в нынешние времена разве же достоинство в расчет принимают? «Уже и наши идут! Вон!» — закричал пан Заглоба, завидя красную линию драгун Володаевского, рысцою двигавшуюся к запруде. За ними потянулись желающие, человек этк по 10 от каждой хоругви. Среди прочих пошли Рыжий Вершул, Кушель, Понятовский, двое Карвичей, а из гусарских — пан Лангинус Подбипятка. Дистанция между обоими отрядами стала быстро сокращаться. «Знатных дел сделаешься, сударь, свидетелем», — сказал Скшетузский пану Заглобе. «Особенно приглядись к Володаевскому и Подбипятке. Великие это рыцари! Различаешь их, ваша милость?» «Различаю. Тогда гляди в оба, сам еще разохотишься». Глава 31. Воины, сойдясь совсем близко, остановили коней и принялись первым делом поносить друг друга. «Здравствуйте, здравствуйте! А вот мы сейчас собак вашей падалью накормим!» — закричали княжеские солдаты. «А ваша и собака мне в корм! Сгниете в пруду этом, громилы подлые! Кому писано, тот и сгниет! Вас, небось, первых рыбы обглодают! А ну-ка, вилами навоз ковырять, хамы! Вам оно привычнее, чем сабля! Хотя ж мы и хамы, зато сынки наши шляхтой будут, потому как от паненок ваших породятся!» Какой-то казак, видать, заднепровский, выскочил вперед и, сложив ладони у рта, заорал оглушительным голосом: «У князя две племянницы! Скажите, чтобы Кривоносу их прислал!» У пана Володаевского, едва услыхал он такое кощунство, от бешенства аж в глазах потемнело, и он тотчас повернул коня на запорожца. Скшетузский, стоя на правом фланге с гусарами, признал его издали и крикнул Заглобе: «Володаевский пошел! Володаевский! Гляди же, сударь! Вон, вон!» «Вижу!» — закричал пан Заглоба. «Уже подскакал! Сражаются! Раз, раз! Бей его! Вон они! Ого! Все! Ну и хват! Трава на нем не расти!» И правда, со второго замаха кощунник, как громом пораженный, рухнул наземь, причем головою к своим, что было недобрым знаком. Меж тем выскочил второй, одетый в червонный кунтуш, снятый с какого-то шляхтича, и налетел на пана Володаевского несколько сбоку, однако лошадь под ним в момент самого удара споткнулась. Пан Володаевский обратился, и сразу стало ясно, что такое мастер, ибо одной только кистью шевельнул он, произведя движение столь легкое и мягкое, что просто-таки незаметное, и сабля запорожца порхнула в воздух. Пан же Володаевский за шиворот его схватил и вместе с конем помчал к своим. «Браты! Рыдные! Спасайте!» — вопил пленник. Однако сопротивляться не сопротивлялся, зная, что пошевелись он, и тотчас будет посечен саблею, так что он даже и коня своего колотил пятками, чтобы скакал соответственно. И пан Володаевский мчал его, как волк козу. Завидя такое, кинулись друг на друга человек по 15 с каждой стороны. Большему количеству на узкой запруде было не поместиться. Так что сходились противники поодиночке. Воин схлестывался с воином, конь с конем, сабля с саблей, и череда поединков этих являла собой поразительное зрелище, на каковое оба войска взирали с величайшим любопытством, пытаясь угадать по нему, что сулит им фортуна. Утреннее солнце сияло над сражавшимися, а воздух был так прозрачен, что можно было различить лица в обоих построениях. Издали все выглядело, как некий турнир или игрище. Порой разве что из толчии вдруг выбегал конь без седока. Иногда труп срывался с дамбы в ясное стекло воды, и та раскалывалась золотыми искрами, а потом расходилась волнообразными кругами все дальше и дальше от берега. В обоих станах сердца солдат радовались мужеству своих рыцарей и ратному их запалу. Каждый желал своим победы. Вдруг Скшетузский всплеснул руками, так что звякнули нараменники, и воскликнул: «Вершил погиб! С конем упал! Глядите! Он на белом том сидел!» Но Вершил не погиб, хоть и в самом деле упал вместе с конем. Опрокинул его огромный Полуян, бывший казак князя Иеремии, а сейчас второй после Кривоноса военачальник. Был это знаменитый поединщик, никогда забавы сей не пропускавший, столь могучий, что без труда ломал по две подковы сразу. В одиночной схватке он прослыл непобедимым. Опрокинув Вершула, он ударил на бравого офицера Курошляхтича и страшно почти до седла разрубил его надвое. Остальные, потрясенные, отпрянули, и, завидя это, пан Лангинус повернул к казаку свою лифлянскую кобылу. «Погибнешь!» — крикнул Полуян дерзновенному мужу. «Что поделать?» — ответил Подбипятка, замахиваясь. Увы, при нем не было сорвиглавца, ибо, предназначив его для весьма великих подвигов, он не желал пользоваться мечом в поединках, и сорвиглавец находился в хоругве при верном оруженосце. С собой уже у пана Лангина была только легкая сабля-баторовка с голубоватым и вызолоченным клинком. Первый ее удар Полуян отразил, хотя сразу понял, что имеет дело с незаурядным бойцом, так как сабля в его руке прямо задрожала. Отбил он еще и второй удар, и третий, после чего или большую сноровку противника в фехтовании угадал, или перед обеими армиями страшную своей силой похвастаться захотел, или, припертый к краю плотины, под напором огромной коняги пана Лангина опасался упасть в воду, но, отбив очередной удар, он свел коней боками и литвина в могучие объятия поперек схватил. И сцепились они точно два медведя, когда те из-за самки во время течки борются, обвелись один вокруг другого, как две сосны, когда из одного ствола вырастая, они взаимно обвиваются в почти единый ствол. Все, затаив дыхание, в молчании наблюдали схватку этих борцов, из которых каждый за величайшего силача среди своих почитался. А те и впрямь, можно сказать, срослись в одно тело, потому что долгое время пребывали в неподвижности. Только лица их сделались красны, только по жилам, выскочившим на их лбах, по изогнутым, как луки, хребтам, за страшной этой неподвижностью угадывалось нечеловеческое усилие рук, напрягшихся во взаимном обхвате.